Я бы, пожалуй, ответил, его способность никогда, ни минуты не думать о себе. В этом смысле необычайно выделялся и Боуэрс, о котором я скажу ниже. Замечу, кстати, что без этого важнейшего качества нельзя быть хорошим исследователем Антарктики. Среди нас было много таких самоотверженных людей, и офицеров, и рядовых матросов, и успех экспедиции в немалой степени объясняется тем, что ее участники безропотно подчиняли свои личные симпатии и антипатии, желания и вкусы интересам общего дела. Уилсон и Пеннелл первыми установили принцип «экспедиция сначала, все остальное потом». И мы безоговорочно его соблюдали. Он не раз помогал нам преодолевать трудности, которые иначе могли бы вызвать трения. Уилсон был разносторонним человеком. Он был правой рукой Скотта и научным руководителем экспедиции. В Англии он работал врачом в больнице Святого Георга. Как зоолог занимался позвоночными. Его работа о китах, пингвинах и тюленях, опубликованная в научном отчете об экспедиции Discovery, до сих пор лучшая в этой области и с интересом читается даже не специалистами. Во время плавания на Терранове в Антарктику он по заданию Королевской комиссии продолжал работать над трудом о болезнях куропаток, который ему не суждено было увидеть напечатанным. Но в памяти самых близких Уилсону людей из-за всей его многообразной деятельности прежде всего останутся, наверное, его акварели. В детстве отец охотно отправлял его в каникулярные экскурсии, но с одним условием – привезти определенное количество рисунков. Я уже упоминал о набросках, которые он делал в санных вылазках или походя между делом на мысе Хат в очень неподходящих условиях. Он вернулся оттуда на мыс Эванс с альбомом эскизов, пейзажей, закатов солнца за западные горы, бликов, отражающихся от замерзшего моря или зеркальной глади припая, облаков пара, застилающих Эребус днем, южного полярного сияния ночью. Причем на каждом эскизе он обозначал цвета. Рядом с каютой Скотта он соорудил для себя письменный стол, положив на два фанерных ящика большую чертежную доску размером в 1 квадратный метр. За ним он часто заканчивал акварели и делал по памяти новые. Писал он по влажной бумаге, а потому был вынужден работать быстро. Будучи поклонником Рёскина, он старался воссоздать на бумаге виденное как можно ближе к реальности. Если ему не удавалось адекватно передать свои впечатления, он уничтожал рисунок, каким бы красивым тот ни получился. Достоверность его передачи цвета не вызывает сомнений. Эти акварели всеми своими мельчайшими деталями и тогда напоминали, и будут напоминать всегда все, что мы видели вместе с ним. О точности воспроизведения им реальности убедительно свидетельствует Скотт в книге об экспедиции Discovery на юг. Уилсон совершенно неутомим. В ясную безветренную погоду он в конце утомительного дня садится на 2-3 часа у входа в палатку и срисовывает каждую деталь великолепного гористого берега к западу от нас. Его этюды поражают своей точностью. Я проверял пропорции с помощью угломерного инструмента и нашел, что они правильны. Смотри список литературы, пункт 6. Кроме зарисовок Земли, паковых льдов, айсбергов и барьера, сделанных ради науки, в первую очередь географии, Уилсон оставил серию изображений атмосферных явлений, не только точных в научном отношении, но и необыкновенно красивых. Это наброски полярных сияний, ложных солнц, ложной луны, лунного гало, радуги, светящихся облаков, искаженных рефракция гор и вообще всяких миражей. Глядя на изображение ложного солнца на картине Уилсона, вы можете быть уверены, что само светило, круги и столб именно такие, какие они были на самом деле, и что пропорции соблюдены точно. И если на рисунке воспроизведены перистые облака, можете не сомневаться, в тот момент над ним плыли именно перистые, а не слоистые облака. Если же небо чистое, то значит облаков и в самом деле не было. Благодаря такой скрупулезности эти зарисовки имеют исключительное значение с научной точки зрения. По просьбе различных специалистов экспедиции Уилсон постоянно делал рисунки собранных ими образцов. Особенно ценны принадлежащие ему изображения рыб и различных паразитов. Не имея специальной подготовки, я не возьмусь судить о художественном уровне работ Уилсона. Но если вас интересует точность рисунка и цвета, достоверность воспроизведения мимолетных атмосферных явлений, случающихся в этой части света, то все это в них есть. Можно по-разному относиться к живописи как таковой, но бесспорно, что подобный художник имеет неоценимое значение для экспедиции, ведущей естественно-научные и географические изыскания в малоизвестном районе Земли. Сам Уилсон невысоко ценил свои художественные способности. Мы часто рассуждали, как изобразил бы Тернер тот или иной замечательный цветовой эффект, попади он в этот край. И когда мы уговаривали Уилсона запечатлеть какой-нибудь особенно интересный эффект, он без всяких стеснений отказывался, если считал, что ему это не под силу. Краски его чистые, кисть точная, темы, связанные с санными походами, он освещал с убедительностью профессионала, знающего о них все, что только можно знать. Действуя рука об руку, Скотт и Уилсон всячески старались расширить научные задачи экспедиции, ибо Скотт, не будучи специалистом ни в одной узкой области знания, искренне благоговел перед наукой. «Наука составляет фундамент любой деятельности», — писал он. «О чем бы ни заходила речь, о проблемах льда с Райтом, метеорологии с Симпсоном, геологии с Тейлором, он проявлял не только живость и восприимчивость ума, но и глубокие познания, позволявшие ему быстро высказывать интересные соображения». Пеннелл, помню, осуждал дилетантство при решении каких бы то ни было проблем. Он признавал только научный подход и руководствовался девизом «никаких если». Но он безоговорочно делал исключения для Скотта, который, благодаря безошибочной интуиции, всегда находил правильные решения. В дневнике Скотта мы то и дело встречаем строки, свидетельствующие о его интересе к теоретической и прикладной науке. Вряд ли еще какая-либо экспедиция к высоким широтам юга или севера имела в лице своего руководителя такого ревностного поборника знаний. Вклад Уилсона в научные результаты экспедиции более осязаем. Он ведь был руководителем работ. Но никакие печатные труды не в состоянии дать полное представление о его умении координировать различные интересы столь разношерстного общества, о такте, который он проявлял в сложных ситуациях. Важнее всего, однако, то, что его суждения неизменно оказывались справедливыми, и Скотт, да и все мы полагались на них. В краю, где ошибочное решение может повлечь за собой катастрофу или даже смерть, нет цены верному суждению, чего бы оно ни касалось. Погоды страшны своими внезапными изменениями, состояние морского льда, маршрута следования по труднопроходимой местности в санном походе, наилучшего способа форсирования трещин и всех прочих случаев, когда в противостоянии природе, порой непобедимой в этих местах, надо с наименьшим риском достичь наилучших результатов. Для этого требуется правильно оценивать обстановку и опираться по возможности на опыт. Уилсон мог и то, и другое, так как в опыте полярных исследований он не уступал Скотту. Я часто замечал, что после беседы с Биллом Скотт менял свое мнение, но пусть об этом скажет сам Скотт. Ни один доклад не состоялся без его участия. С ним советовались при разрешении любых практических или теоретических задач, возникающих в нашем полярном мирке. «Смотри список литературы», Пункт 11. И далее. Слов не нахожу каждый раз, как хочу говорить об Уилсоне. Мне кажется, что в самом деле я никогда не встречал такой чудной, цельной личности. Чем теснее я с ним сближаюсь, тем больше нахожу в нем чему удивляться. Каждое его качество такое солидное, надежное. Можете вы себе представить, как это здесь важно? В любой, самой сложной ситуации он, безусловно, проявит себя как человек дельный, разумный и практический, в высшей степени добросовестный и, конечно, самоотверженный. Прибавьте к этому знания людей и всяких дел значительней того, чем может показаться с первого взгляда. Жилку мягкого юмора и тончайший такт, и вы составите себе некоторое понятие об его ценности. Он у нас, кажется, всеобщий любимец, а это много значит. Смотри список литературы, пункт 11. В самом конце полюсного похода умирающий Скотт написал в письме жене Уилсона: «Ничего не могу прибавить вам в утешение, кроме того, что он умер так, как жил, храбрым, истинным мужчиной и самым стойким из друзей». Смотри список литературы, пункт 11. В детстве Скотт был хрупким мальчиком, но развился в сильного мужчину ростом 173 сантиметра, весом 74 килограмма, с грудной клеткой объемом 98 сантиметров. Уилсон не отличался особой силой. Лишь незадолго до выхода экспедиции «Дискавери» в море он излечился от туберкулеза. Но это не помешало ему отправиться со Скоттом на дальний юг и помочь Шеклтону вернуться домой. Им двоим Шеклтон обязан жизнью. Уилсон был стройнее, пропорциональнее сложен, не знал устали в ходьбе. Его рост 176 сантиметров, вес 72 килограмма, объем грудной клетки 90 сантиметров. Он служил идеальным примером в поддержку моей мысли, не раз подтвержденной, по-моему, и другими фактами. При величайшем напряжении всех физических и духовных сил человек, именно благодаря силе духа, а не тела, достигает наибольших результатов. Скотт умер в 43 года. Уилсон – в 39. Боуэрс был сложен совсем иначе. 28 лет от роду, при росте 160 сантиметров, он имел в объеме груди 100 сантиметров. Я считаю эту цифру наиважнейшим показателем физического состояния. Вес 78 килограммов. Скотту его рекомендовал сэр Клеменс Маркем. Он однажды обедал с капитаном Уилсоном Баркером на борту Уорчестера, где стажировался Боуэрс, только что вернувшийся из Индии. и разговор обратился к Антарктике.